«Мама, почувствуй меня». Как за 4 недели научить ребенка лучше понимать свои чувства и эмоции? Автор Марина Бабурина. Детский психолог, гештальт-терапевт. Авторский текст читает Анна Яковлева. От автора. Каждая мама хочет, чтобы ее ребенок был счастливым, уверенным в себе и умел справляться с любыми сложностями. Но на пути к этому дети сталкиваются с разными эмоциями и состояниями, которые порой трудно понять даже взрослым. Радость, страх, застенчивость, вина, любовь, тревога и усталость — эти и многие другие эмоции, чувства и состояния могут быть непростыми как для самого ребенка, так и для родителей. Эмоции и чувства ребенка — это сигналы, которые показывают, что происходит в его внутреннем мире. Важно, чтобы дети учились сами их замечать, а родители — чутко считывать и распознавать. Когда вы понимаете, что происходит с ребенком, вам легче находить подходящие слова, чтобы утешить и поддержать его в трудный момент. С помощью этой книги вы поможете ребенку стать свободным в проявлении своих эмоций и в выражении своих чувств. Вместе вы узнаете, как справляться с сильными переживаниями, как правильно проживать грусть, злость, зависть и как находить радость и гармонию в каждый момент времени. Кроме того, вы вместе с ребенком научитесь побеждать усталость и раздражительность, а также поймете, что стоит за таким качеством, как хитрость. Я надеюсь, что упражнения, игры и терапевтические сказки из этой книги станут вашими верными помощниками. Они помогут лучше понять ребенка и сделать ваши отношения еще теплее и доверительнее. В конце книги вас ждет программа для развития эмоционального интеллекта ребенка «Увлекательные занятия на 4 недели». Это простые упражнения, игры, сказки и теплые беседы с ребенком, которые легко встроить в привычный распорядок дня. Меньше чем за месяц регулярных занятий ваш ребенок начнет легко узнавать свои эмоции, дружить с ними и мягко их выражать. Вы заметите, как он смелее показывает свою неповторимость, спокойно говорит о чувствах и эмоциях и уверенно с ними справляется. А ваша связь станет еще теплее, ближе и наполнится взаимным пониманием и любовью. С заботой о самом важном, Марина Бабурина.